Иннокентий Белов. «Слесарь». Книга 1.2. Наш современник попадает в мир, недавно переживший подобие ядерной зимы. Он обычный человек без особых умений, и рояли на него не выскакивает из кустов. Работал автомехаником, занимался когда-то спортом, без фанатизма, как все. Тот путь, по которому он прошел в новый мир, подразумевает возможность вернуться, но сколько требуется узнать и как пройти, этого никто не знает. Сначала просто необходимо выжить. Уважаемые слушатели, сразу хочу предупредить, что книга написана в возможном реализме, и для тех из вас, кто любит именно читать и вникать, тем же уважаемым слушателям, кто привык к нагибаторам и имбам, с первой страницы она вряд ли зайдет. Предупреждаю заранее, чтобы сильно не расстраивались потом и не портили атмосферу и свою ауру. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Чертов камень. Грибы в этом году уродились на славу. Аккуратные красноголовые подосиновики растут целыми колониями. Срезая один, отправляя его в корзину, можно увидеть сразу несколько шляпок рядом. Белые кажутся похитрее и прячутся под нижними ветками елок. Приходится вдоволь наползаться, пока все семейство отыщешь и соберешь в густой траве. Процесс наполнения корзины очень увлекает. Никакие мысли не лезут в голову, не грызут мозжечок. Это как раз то состояние, которое оказалось остро необходимо мне сейчас, из-за которого я готов совсем не выходить из леса. Аккуратно срезая и проверяя каждый гриб на чистоту, я вспоминаю чувство легкого счастья из детства, той самой радости, которую начал испытывать больше 20 лет назад, гуляя по красивому ярославскому лесу с дедовой корзинкой, когда уже достаточно подрос, чтобы без особой опаски ходить по рощам, пересекающимся с колхозными полями возле небольшой извилистой речки, в которой так хорошо ловились окуни и плотва. Бабушка умела поразительно вкусно с корочкой зажаривать грибы с картошкой и зеленым лучком, поэтому я всегда проглатывал целую сковородку и тянулся за добавкой. 3 месяца школьных каникул казались временем настоящего счастья, отдыха от городской жизни с ее обязанностями и от цивилизации. Поэтому всегда вспоминаются именно так, с чувством ностальгии и невозможности вернуться в свое детство. А вернуться в него сейчас очень хочется, поэтому в голову лезут другие воспоминания из того же времени. Небольшие недоразумения в общении с деревенскими парнями, местами наглыми, местами трусоватыми, совсем не мешали получать удовольствие от рыбалки, на которой я пропадал сутками. В деревне считался почти своим, хоть и являлся чисто городским. Когда местные парни решили проверить городского на крепость духа, я к этому времени уже 2 года занимался борьбой и без особого труда показал превосходство техники над просто крепкими от природы заводилами. Дядя имел в деревне определенный авторитет вкупе с резким непростым характером, поэтому желающих доставать посерьезнее обладателя непонятной, но эффективной борьбы не нашлось. К слову, парни в деревне между собой не дрались, до кулаков дело при мне ни разу не доходило. Итак, все задиры хорошо знали силу друг друга. Про все стычки и попытки выяснить, кто сильнее, деревня немедленно узнавала в клубе. Клубом в 2 небольших деревнях являлось маленькое сельпо, куда по вторникам и пятницам завозили товар. Почти все местные жители 2 деревень собирались заранее и, активно общаясь между собой, дожидались газона с продуктами. Буханка ржаного хлеба стоила всего 16 копеек, поэтому деревенские скотину кормили в основном только хлебом, выходило проще и дешевле всего. Набивали по 2-3 мешка хлебушка и развозили по домам на рамах и багажниках велосипедов или в колясках мотоциклов. Вот такие причуды позднего социализма еще остались в памяти как одно из самых ярких воспоминаний. Вот и сейчас, вспомнив свои юношеские годы, беззаботные и счастливые, я замер около особо высокого и крупного подосиновика. Не понял, сколько простоял так, улыбаясь своим мыслям, пока не заметил, что небо стремительно потемнело на востоке. Сразу же спохватился, что сегодня, занятый с утра делами с отцом, еще не смотрел прогноз погоды и быстро достал смартфон. Прогноз предсказывает грозу, что наглядно подтверждается черными тучами, наползающими вдали на верхушки деревьев. Карта осадков обещает час-полтора мощного ливня, самая чернота проходит именно через мою локацию. И еще совсем нехорошая новость оказалась в том, что гроза движется от места, где я оставил свой немолодой пыжик и уже минут пять усердно его поливает. Не так давно я заплутал в лесу по-настоящему. Провел очень холодную и невыносимо долгую ночь на охапке лапника под елкой, у которой аккуратно, но с большим трудом выломал нижние ветви. Громко стучал к рассвету зубами так, что было слышно, казалось, за сотню метров. После этого экстрима стал аккуратно отмечать на карте место, где оставил машину, и внимательно контролировать заряд аккумулятора смартфона. Сегодня утром перед самым выездом из дома смартфон показывал почти 90% заряда. Еще и по дороге я заряжал его от прикуривателя машины, хорошо помню, что в тот раз попал в лес с почти разряженным аккумулятором. Эта мелкая неприятность вкупе с неожиданной потерей направления и легкой паникой привела к бестолковым блужданиям на пару часов до полной темноты и к ночевке в холодном и страшном по темноте лесу. Когда взошло солнце, пришлось проводить реально болезненную разминку, чтобы начать двигаться не как 80-летний старик. И, ориентируясь по солнцу, через пару часов выйти к знакомой трассе, а там впереди меня ждет еще несколько километров до машины. Ноги в сапогах я все же стер, хоть и надел удобные носки. Все равно ступни немного гуляли, поэтому лишних 8-10 километров торопливой ходьбы сказались на пальцах и пятках не лучшим образом. Повезло, что вскоре отзывчивый водитель, едущий в нужную сторону, узнав о моих злоключениях, подвез до машины, угостив парой чашек кофе из термоса и бутербродом с колбасой. После сурового урока на ровном месте я продумал меры на случай таких же непредвиденных, но вполне возможных случаев. Теперь уже не так уверен в себе, понимая, что лес совсем непрост и не всегда гостеприимен. Кроме корзинки, ножа и заряженного смартфона, стал брать с собой небольшой удобный рюкзак, в котором теперь лежит котелок, стилизованный под немецкий времен Великой Отечественной, полный всяких полезных вещичек для комфортного выживания и ночевки в лесу. Если, конечно, придется снова заблудиться. Там же на дне рюкзака лежит маленький легкий топорик в чехле с небольшой ножовкой в рукоятке, и даже огниво в нем имеется. Оказалось, что резать ветки для костра небольшим ножом и ломать руками очень трудно и крайне неэффективно. Сбор валежника — дело несложное, но хороших толстых ветвей валяется не так много, а мелочь дает тепла едва-едва. Тем более, если собирать в полной темноте. Топорик же сходу решает проблему костра, хотя он маленький и не очень увесистый. Все это я установил опытным путем, проштудировав форумы по выживанию в лесу и разведя пробный костер несколько раз. Сам я не курил, спичек или зажигалки со мной не оказалось в тот самый раз, а отсутствие костра очень осложнило ночь. Реально перевело из возможного приключения в настоящее выживание, ведь теплых вещей с собой не оказалось. Просто футболка, шуршащая ветровка и штаны немецкого армейского камуфляжа совсем не защищали от пронзительного ночного холода. Конечно, брать и таскать по грибы маленькую одноместную палатку или спальник для комфорта тоже возможно, но совершенно излишне. Я больше не собираюсь ночевать в лесу, но необходимый минимум собрал и ношу с собой в рюкзачке качественной немецкой фирмы, дающей вентиляцию спине и обладающим хорошими удобными лямками. На случай сильного дождя на дне рюкзака лежит аккуратно свернутый длинный прозрачный дождевик с капюшоном. Навигация показывает 3,5 километра до машины. Бежать такое расстояние навстречу ливню, чтобы промокнуть, скользить по напитанной влагой земле, рискуя навернуться, смысла нет никакого. Я довольно далеко удалился от 406-го пыжика и почти дошел до берега Вуоксы в своей азартной охоте. Поэтому решил добраться до гранитного берега реки, найти там развесистую ель, способную качественно прикрыть от ливня. Под ней переждать буйство стихии, удобно устроившись на каком-нибудь камне, глядя на воду и как проходит гроза. С утра было достаточно душно, поэтому гроза пришла в самый раз, чтобы освежить воздух. На смартфоне экран показывает около 12 часов дня. провести какое-то время в относительном комфорте, дав отдых ногам, перебрав грибы и пересыпав часть из корзины в рюкзак, глядя, как крупные капли выбивают на воде ямки, пожалуй, это кажется лучшим решением. Связь нашлась, правда, всего два деления. Зато дозвониться удалось сразу и объяснить отцу свою ситуацию. Договорились созвониться после грозы, чтобы засвидетельствовать, что все в порядке, и чтобы мать лишнего не переживала. Она и так не может спать из-за неурядиц в семье сына. Скрывая свои семейные проблемы перед родителями, не вижу никакого смысла. С кем еще поговорить, как не с самыми близкими людьми? Сестра уже давно живет в Штатах, стала совсем американкой и со мной не общается. То ли взаправду обиженная, то ли придумавшая эти обиды. Некоторые из них тянутся с самого детства, и распутать их теперь совершенно невозможно, да уже и не нужно нам обоим. После звонка пришлось быстро идти вдоль неровного берега Вууксы, выглядывая деревья с удобной конфигурацией веток. Метров через 500 я набрел на довольно плотную стену здоровенных елей, снизу обросших белесым мхом. Два близко стоящих ствола выросли немного выше других и удачно стоят на краю гранитного обрыва, далеко вынося нижние ветви и создавая реальный навес над каменной осыпью. Я осторожно спустился вниз к воде и сразу понял, что лучшего места не найти, да и времени уже нет на поиски. Черные тучи нависают непосредственно над головой. Пространство, где можно комфортно разместиться с вещами, находится ровно посередине склона, как раз между стволами, и даже напоминает каменное кресло с почти отвесной задней стенкой. Забравшись по склону повыше и пригибаясь от нижних ветвей, я смахнул высохшие ветки и множество паутины над головой. И еще и порадовался своей находчивости, обнаружив такое на редкость удобное место. Тем временем зашумели от ветра верхушки ближних деревьев, и спустя пару минут первые еще достаточно робкие капли ударили по веткам. Я не стал терять времени, достал дождевик из рюкзака, надел его, шурша полиэтиленом, прикрыл колени. Сверху на них положил рюкзак и прямо под ноги поставил корзину с грибами. Удачно так разместился, все рядом под рукой. Достал и проверил смартфон, убедившись, что край тучи на экране как раз добрался до края реки, бережно спрятал его во внутреннем кармане куртки. Порыв ветра подхватил ели, они ощутимо зашатались, заскрипели, поэтому постарался прикинуть траекторию деревьев, если бы их угораздило упасть в сторону реки. На всякий случай наметил сторону, куда спасаться при первых признаках опасности, когда дерево начнет падать с треском. Гроза, наконец, добралась, да такая, что стало понятно, эту я запомню навсегда. Раскаты грома не прекращаются ни на минуту, сплошная стена ливня полностью закрыла обзор. Шум от резких порывов ветра, скрипа деревьев и падающей воды стоит неимоверный. Сразу вспомнил, что поставил машину на сигнализацию. Все же оставлять пыжика приходится в достаточно безлюдных местах, мало ли кто найдет его. И задумался, что большой удачей окажется не разрядить аккумулятор полностью, если она повоет во время грозы сиреной часок и помигает аварийкой. Аккумулятор стоит новый и мощный, вполне достаточный для дизеля, но подзаряжался он полностью последний раз еще в декабре. Правда, в сумке для инструментов лежат качественные купленные в Швеции крокодилы, поэтому шансы завестись от проезжающих машин почти стопроцентные. От высокой нагрузки они точно не поплавятся, проверено уже много раз. До темноты, когда люди боятся останавливаться для помощи незадачливому водителю, времени еще много. Густые переплетенные ветви ели держат воду очень хорошо, пока в уютный полумрак упали одиночные редкие капли дождя. Наверху творится совершенное светопредставление. Сейчас я очень даже порадовался своему опыту и умению предугадывать правильные варианты развития событий. Но радовался недолго, пока где-то совсем рядом не ударила извилистая молния, и в глазах у меня не запрыгали зайчики. Как-то сразу понял, что сижу на камне под абсолютно мокрым деревом, а от удара молнии вырабатывается 7 кило оксида азота в среднем. При попадании молнии в выделяющиеся своими размерами деревья шансов избегать электрического удара у меня почти нет. Поэтому сделал для спасения все, что смог придумать в данных условиях. Высмотрел и метнулся вниз к краю воды, подобрал солидный кусок дерева типа полена, уже совсем мокрого, Протер его об штанины, подсунул под себя. Хоть какой-то диэлектрик между мной и камнем будет. Потом еще подсунул под зад рюкзак, прижав котелок и топорик к спинке каменного сиденья. И стал молиться, прочитав две молитвы. Знаю я более-менее хорошо только «Отче наш» и молитву Николаю Угоднику. Зато последнюю прочитал три раза, неистово крестясь. Молния бьет почти прямо над головой, гром не прекращается ни на минуту. Очень захотелось посмотреть, сколько времени так просидел. Не пора ли грозе уже проходить мимо? Только сейчас я впал в какое-то состояние прострации. Боюсь даже сильно вздохнуть, не то чтобы пошевелиться. Кажется, если так сидеть, то это единственное безопасное решение для моего выживания, и скоро страшное испытание закончится. Время идет. Гром гремит, молнии бьют вокруг, даже не смотрю, куда именно. Только вспышки яркого белого света освещают мое скромное убежище. В воздухе сильно пахнет озоном, но ничего страшного не происходит. Я начал уже расслабляться, активно пытаясь продышаться, когда один за другим два огромных, нестерпимо ярких столба, увиденные даже через закрытые глаза, упали с неба и уперлись в землю где-то за спиной. Я сжался в ожидании боли и смерти, но через несколько мгновений осознал, что еще жив, а шум от вахханалии и грозы стал тише и как-то отстраненнее. Несколько секунд просидел, закрыв лицо ладонями, и успел подумать, что не помню момент, когда так сделал. Осторожно опустив руки, я задрал голову и посмотрел вверх, но ничего не увидел. Какой-то сгусток, похожий на туман, перекрывает вид на ель. От самого края сгустка еще торчат концы опущенных нижних ветвей. Только по медленному исчезновению этих самых концов и понял, что туман опускается или расширяется, занимая все больше места над головой. Вспоминая в будущем этот момент, я хорошо помнил, что совсем не испугался непонятного явления, решив, что странный туман появился от близкого разряда молнии. Даже мелькнула мысль взмахнуть рукой и развеять это белесое облако, но что-то удержало. Природная осторожность, наверное. Рядом проходят процессы с непостижимыми разрядами и энергиями, поэтому сунуть пальцы в неизведанное, только для мальчишеского любопытства, рука не поднялась. Вдруг я понял, что внизу тоже что-то происходит. Каблуки сапог очень плавно, почти незаметно оторвались от каменистой породы. Сам бы и не заметил этого. Но корзина с грибами, стоявшая меж широко расставленных ног, немного неровно, тоже шевельнулась. С недоверием увидел такой же туман, медленно поднимающийся из-под коричневых осколков гранита и разноцветных камней. Туман оказался твердым и гладким, в чем я убедился, шаркнув одной ногой. Резиновая подошва сапога не почувствовала никакого сопротивления, как если бы это оказался лед. Я немного качнулся назад, верхней частью спины уперся в каменное сиденье, и только сейчас понял, что сижу с почти прямыми ногами, а корзина стоит уже вровень с коленями. В начинающейся панике бросил взгляд наверх и обнаружил, что туман в виде идеально ровного потолка находится прямо над головой. И хоть очень медленно, но опускается. Больше не сдерживаясь, я вскинул правую руку вверх, надеясь пробить странный потолок и с облегчением убедиться, что наверху нет преграды, что можно хоть сейчас встать и выпрямиться. Но рука сразу уперлась во что-то твердое и скользкое, просто проскользнула по поверхности вперед. Стало совсем страшно. Однако оказаться раздавленным, непонятным потолком и полом точно не собираюсь. Из сидячего положения дернулся вперед, соскальзывая с подложенного рюкзака и деревяхи. Корзина совсем не помешала, так же легко катнулась вперед между ног. Спасительный берег виднеется в метре от меня. Я еще раз оттолкнулся, выбрав в качестве опоры край сиденья. Заскользил к выходу, рассчитывая вылететь и упасть где-то на кромке воды. Если совсем не повезет, то залететь в воду по пояс и выскочить обратно из ледяной воды, как пробка. Ноги уперлись в невидимую преграду, остановились, и я замер, то есть остался в том же положении. И на моих глазах видимый противоположный берег пропал. Выход мгновенно стал непрозрачным. Боковые стенки тоже появились, как по команде, сдвинув почти вплотную к телу обе руки. Быстро оглянувшись назад, понял, что неведомая ловушка захлопнулась. Туманная стена показалась и из-за каменной спинки, также медленно пододвинув к нему рюкзак и кусок дерева. Я оказался закрыт в пространстве примерно 2 метра на метр по ширине и по высоте тот же метр. Тогда я резко лег на спину, решив использовать самые сильные мышцы, уперся подошвами и руками через полено в противоположные стороны своей странной, непонятно откуда взявшейся темницы. изо всех сил упирался и давил, а потом начал стучать куском дерева по преграде. Но почувствовал только, что стенки, словно в ответ на мои усилия, просто выбрали оставшееся пространство, а локти уперлись в стену. Сверху места осталось совсем мало, снова сесть уже не получится. Мелькнула и прямо обожгла мысль использовать топорик из рюкзака. Я судорожно нащупал рюкзак справа от себя, начал выдергивать его, чтобы немного развернуться и добраться до молнии. И тут конкретно почувствовал, что места уже не хватает. Проклятые туманные стенки совсем лишили пространства. Я почти касаюсь кончиком носа потолка. Или крышки гроба, успел подумать. Дышится еще легко, свет откуда-то поступает. Я понял, что стенки перестали двигаться, оставив ровно столько места, чтобы лежать и дышать. Появилась мысль, что упрятан в гробу и жду погребения. На редкость неприятное ощущение. Потом возникла мысль, что я просто заснул, и все это снится. Для проверки сначала легко щипнул себя за бедро, там, где сейчас находится рука. Тело почувствовало щипок, но как-то отдаленно. Потом пристукнул кулаком по стенке и снова убедился, что все же не сплю, а этот кошмар происходит наяву. Тут же вспомнил, что нож лежит в левом кармане в заводском чехле. Можно попробовать подлезть под дождевик, изловчиться и достать его. Что я могу сделать ножом в этой ситуации, не знаю, но стало как-то спокойнее. И тут произошло такое, что я сразу забыл о ноже и о том, где нахожусь. Стенки этого саркофага потемнели, и внутри тоже стало очень темно. «Как у негра в жопе!» — пробормотал я. «Это что ж такое?» Пролежав так полминуты, я все же собрался достать нож на всякий случай, чтобы не мучиться. Быстро вспомнил, что смерть от удушья считается достаточно мучительной и тяжелой. Но дальнейшее опять отвлекло от самостоятельных мыслей. На уровне глаз загорелись неярким красным светом несколько значков. Рассмотреть их оказалось сложно. Я немного сдвинул голову в сторону, чтобы хоть так сфокусировать на них зрение. Толку от этого вышло немного, разглядеть ничего не получается, но теперь у меня появилась странная уверенность, что это не просто подсветка саркофага, а некие разумные значки или символы. Тем более знаки как-то синхронно по очереди становятся один за другим ярче и как-то более выпуклыми. Через какое-то время действие повторилось. Затем еще раз, а потом раздался голос. Мне показалось, что прямо в голове у меня раздался. Голос похож на человеческий, но слова непонятные. Я решил, что голос сообщает какие-то сведения или, может быть, спрашивает о чем-то меня самого. Значки снова мигнули по очереди, голос снова что-то сказал. Я увидел, что значки на потолке начали светиться сильнее, по очереди опять же, но уже не так быстро. Я даже успел посчитать секунды на втором знаке, потом на третьем и на остальных, убедился, что это яркое свечение продолжается ровно по 8 секунд на каждом. Голос в голове опять что-то спросил. Я решил, что таким образом хозяева саркофага хотят то ли подтолкнуть меня к каким-то действиям, предлагая нажать на один из светящихся значков, то ли спрашивают пароль доступа. Но делать какой-то выбор не хочется категорически, ведь остается надежда, что без какого-то кода доступа эта инопланетная техника, теперь я в этом уверен, не сработает. И, может быть, тогда все непонятное и страшное прекратится, стенки саркофага пропадут, и опять увижу вуоксу, еле грозу, молнии и все остальное, такое родное и понятное. Так, прошло еще немного времени, голос в голове снова что-то сказал, теперь уже скорее с утвердительным акцентом. И один из знаков, самый правый, загорелся очень ярко, ослепив и заставив прикрыть глаза. Это оказалось последним, что я увидел и запомнил, потом пришло забытье.